Глава вторая. Это происходило в Венеции около 100 лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Парпора только что закончил первую репетицию своей музыки к Большой вечерне, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие для замужества или для поступления в монастырь. Как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в 8-й книге его исповеди. Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоем месте я поступил бы точно так же, друг-читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукой исповеди. И продолжаю свое повествование. Не все эти молодые девушки были одинаково бедны. И, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэла, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим еще более прямым путем, доступным лишь для цыган. Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождение она была ни цыганского, ни индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь. И происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэла был выдуман мною, то весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или у еще более древних народов, но она принадлежала к потомкам Измаила. Все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще 100 лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для цыганок. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной еврейки. Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности. Так как росла Консуэла быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой 14-летней девочке особую дикую грацию и делала ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно, и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал. До того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма. Но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом. Она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее обезьяной, лимоном, чернушкой. Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, затянутые за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой оригинальности, правда, малоприятной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости. Одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует. Это и есть настоящая истинная некрасивость. Другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению. Подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца. Такой именно и была некрасивость Консуэла. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива. Потом, как бы отдумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэла была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет». Между тем красивый молодой сеньор, протянувший Консуэла крапила со святой водой, продолжал стоять у крапильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием. И когда самая красивая из них, Кларинда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия. Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый молодой сеньор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул: «Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела сальва Реджина». «А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни?» — спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви. «Для того, чтобы вас поздравить!» — ответил молодой человек. «Я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами. Вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И, уверяю вас, я впервые слышу перголезы в таком совершенном исполнении. А что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни». «Клянусь Богом, это так», — проговорил профессор с самодовольной важностью, насладившись в то же время большой понюшкой табаку. «Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг», — настаивал граф. «Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии. Ваши хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвышена, так сурова, что редко кто из них может передать всю ее красоту». «Они не могут передать эту красоту, потому что не чувствуют ее сами», — с грустью промолвил профессор. «В свежих, звучных, сильных голосах, слава богу, недостатка у нас нет. А вот что до музыкальных натур, увы, они так редки, так несовершенны». «Но одна-то у вас есть, и притом изумительно одаренная», — возразил граф. «Великолепный голос. Сколько чувства, какое умение. Да назовите же мне ее, наконец». «А ведь правда она доставила вам удовольствие?» — спросил профессор, избегая ответа. «Она растрогала меня, довела до слез. И при помощи таких простых средств так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы». «А что же такое я вам говорил?» — торжествующе спросил маэстро. «Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве — это простота», — ответил граф. «Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими». «Конечно, однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяют от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица, она одна, стоит по ту сторону пропасти, а все остальные по эту». «Это верно, и к тому же хорошо сказано», — потирая от удовольствия руки, заметил профессор. «Ну, а ее имя?» — настаивал граф. «Чье имя?» — лукаво переспросил профессор. «Ах, боже мой, да имя Сирены, или вернее Архангела, которого я только что слушал». «А для чего вам это имя, граф?» — строго спросил Парпора. «Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?» «Я объясню вам причину, если вы предварительно откроете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя». «Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?» «Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это не единственное ваше основание. Вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю. Но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кариллу, а так как не сегодня-завтра у вас ее, в свою очередь, может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кариллы. Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду». «Ну а если бы и так, дорогой маэстро», — возразил граф, улыбаясь, — «какое зло усматриваете вы в этом?» «А такое зло, господин граф, что вы развращаете. Вы губите эти бедные создания». «Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?» «Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель. Я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Карилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы к игривым песенкам, от алтаря к подмосткам, от великого к смешному, от Аллегри и Палестрины к Альбинони и к цирюльнику Аполлини? Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь открыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее никаких видов, пока не узнаю, есть ли у нее качества, необходимые для сцены». «Решительно отказываюсь». «И вы думаете, что я не открою его сам?» «Увы. Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его. Но знайте, что я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу». «Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены. Я видел ваше таинственное божество. Я его угадал, узнал». «Вот как? Вы убеждены в этом?» — недоверчиво и сдержанно промолвил профессор. «Глаза и сердце открыли мне ее, и в доказательство я сейчас набросаю ее портрет. Она высока ростом, это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы, синие глаза и приятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с рубином. Прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня». «Браво!» — насмешливо воскликнул Парпора. «В таком случае мне нечего от вас таить. Имя этой красавицы — Кларинда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предложениями. Дайте ей золото, бриллиантов, тряпок. Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кариллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а дерзкие взгляды возвышенному уму». «Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Кларинда всего лишь заурядная красотка?» — с некоторым смущением проговорил граф. «А что, если моя Сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем не хороша собой?» — лукаво спросил маэстро. «Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне. Моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр. На сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако, что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?» «Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?» «Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки. Не мой ли ты питомец Анзалетто, самый смышленый и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас позаниматься с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра. И надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзотто, поди сюда, мой мальчик. Я представлю тебя знаменитому маэстро Парпоре. Анзалетто вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались, в то время как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют «фьоры ди маре» – морскими цветами. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна. А в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами велись вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзюстиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку вперемешку с золотистым бисером, подошел к графу и по местному обычаю поцеловал ему руку. «В самом деле красивый мальчик», — проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. «Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для его лет делом. Ведь ему, наверное, лет 18». «Скоро будет 19, сэр профессор», — ответил Анзалетто по-венециански. «Вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелье». «Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения», — проговорил Парпора, подходя с графом и Анзалетто к своей ученице. «О, это не для меня, господин профессор», — ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника. «Это ожерелье для продажи, чтобы купить потом рису и кукурузы». «Она бедная, и ей еще приходится кормить свою мать», — пояснил Парпора. «Послушай, Консуэло», — сказал он девочке, — «когда вам с матерью придется туго, обращайся ко мне. Но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?» «О, вам незачем запрещать и это, сэр профессор», — живостью возразил Анзалетто. «Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого». «Да ведь у тебя самого ровно ничего нет», — сказал граф. «Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я делюсь с этой девочкой». «Она твоя родственница?» «Нет, она чужестранка, это Консуэло». «Консуэло? Какое странное имя», — заметил граф. «Прекрасное имя, сеньор», — возразил Анзалетто. «Оно означает утешение». «В добрый час, как видно, она твоя подруга». «Она моя невеста, сеньор». «Каково? Эти дети уже мечтают о свадьбе». «Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле». «В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать». «О, мы подождем», — проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности. Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы. Затем профессор велел Анзалетто прийти к нему на следующий день, обещав послушать его. И они ушли, предоставив юноше его серьезным занятиям. «Как вы находите эту девочку?» — спросил профессор графа. «Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу «в глазах 18-летнего мальчика каждая женщина красавица». «Прекрасно», — ответил профессор. «Теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная красавица — Консуэло». «Как? Она? Это заморашка? Этот черный худенький кузнечик быть не может, маэстро?» «Она самая сиятельная, граф. Разве вы не находите, что она будет соблазнительной примадонной?» Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул. «Праведное небо, как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности таких дурнушек?» «Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений?» — спросил профессор. «Разумеется». «Вы обещаете мне это?» — добавил Парпоре. «О, клянусь вам!» — ответил граф.